Глава третья. Идти на дело. На этот раз я объехал Берлин стороной. Я отправился на машине. Около Веймара свернул с автобана и дальше колесил по проселочным дорогам. Не доезжая Котбуса, есть заложенный князем Пюклером парк с пирамидами. Одна для князя и его жены, одна для его любимой лошади и еще одна для его любимой собаки. Его египетской любовнице пришлось довольствоваться могилой на кладбище. Она была молода, красива, темнокожа. И ее нежные восточные бронхи не выдержали лужицкого климата. Оно и понятно. Я и сам в прошлый раз не выдержал этого климата. Утром я позвонил домой Вере Свободе, и она пригласила меня на ужин. Картошка с творогом и местное пиво Лаузицер Урквель. Сильным привкусом хмеля и мягким послевкусием. Что привело вас в Котбус? Сорбский банк. Вы не знаете, как мне добраться до данных, о которых вы рассказывали? Я там больше не работаю. Меня уволили. Она рассмеялась. Не надо так удивляться. Знаете, я ведь не была настоящим директором. Я взялась за это дело только потому, что кому-то нужно было это делать. А на должность директора... никого не поставили. Две недели назад директором стал придурок, который ничего не смыслит в банковском деле. На третий день мы с ним сцепились, и он вышвырнул меня вон. Все произошло очень быстро. Он подошел к моему столу и заявил: «Фрау Свобода, вы уволены. Даю вам полчаса, чтобы освободить письменный стол от ваших личных вещей. Затем вам следует покинуть объект». Стоял рядом и смотрел, как будто я собираюсь украсть дырокол, скрепки или ручку. А потом подвел меня к двери и сказал: «Зарплату будете получать еще 7 месяцев. По-моему, неплохо». «Вы были у адвоката?» Он только покачал головой и ничего не пообещал. Он предположил, что я слишком откровенно высказала свое мнение новому шефу, так что пришлось сдаться без боя. Не привыкли мы таскаться по судам. Если проиграю, как оплатить расходы? И что теперь? Дело здесь непочатый край. Проблема состоит в следующем. То, что нам нужно, денег не приносит. А то, что приносит деньги, нужно нам гораздо меньше. Но как-нибудь все наладится. Господь Бог не оставит в беде честную коммунистку, как бывало, говаривала моя начальница, которая меня обучала. Я поверил, что она справится. Вера Свобода снова была похожа на трактористку, с которой можно идти на дело. Воровать железных коней. Она задумалась. Какие деньги вам нужны? Мне бы хотелось знать, продолжают ли они отмывать деньги. Вы же мне писали? Знаю. Но не уверен, что это правда. У меня такое чувство, что... Вы разбираетесь в компьютере? Нет. Она встала, подбоченилась и посмотрела на меня сверху вниз. «Прикажете мне под покровом ночи лезть с вами в банк, включать компьютер и искать данные, потому что у вас такое чувство? И ради вашего чувства я должна рисковать головой? А вы считаете, что меня возьмут в какой-нибудь банк, хотя бы уборщицей, после того, как поймают в Сорбском? Что вы себе воображаете?» Она стояла передо мной и отчитывала так, как никто не отчитывал после смерти мамы. Если бы я встал, я оказался бы выше ее на целую голову, и чары бы развеялись. Поэтому я остался сидеть и восхищенно любовался ею, пока ей не надоело. Она села и засмеялась. «Разве я хоть словом обмолвился о том, чтобы вам лезть в банк под покровом ночи?» «Нет», — хихикнула она, — «я сама». Я сама об этом заговорила и с удовольствием влезла бы и раскурочила бы все их программы и все файлы. Но нельзя. Даже если вместе с вами, ни словом не обмолвившимся, но подумавшим о том, чтобы туда залезть. А если без вас? А я бы мог без вас влезть в банк, включить компьютер и поискать данные. Разве не вы только что мне сказали, что... Ничего не смыслите в компьютерах. Не могли бы вы описать мне все, что вы тогда сделали? Шаг за шагом я. За один день стать хакером? Забудьте. Я уже почти 11, а Сорбы рано ложатся спать. Выпьем еще по пивку, а потом я постелю вам на диване.